Базилевс. Выбрать местом воскрешения маяк, принадлежащий родной фракции? Да, нет. Мысленно нажал «да» и через секунду получил очередное сообщение. Израсходовано одно очко влияния. Игрок Марат Козлов возрожден на маяке номер 113. «Михаил, снаряди катер, с маяка нужно бойца забрать», — произнес я, поднимаясь с капитанского кресла. «И пусть захватят для него броню, вдруг его собственная повреждена. Остальным приготовиться к сбору трофеев». «Хм, всех же забрали», — удивился Ануфриев, но приказ все же выполнил. Потом подошел ко мне и спросил. «Ты что, воскресил пилота?» «Да», — ответил я приглушенно. «Теперь наша главная проблема — объяснить не игрокам, как Марату удалось выжить. Объяснять придется всего лишь двум пилотам. Придумаем что-нибудь. Например, особая мутация или еще что-нибудь в этом роде. Ну или предложим им принять мутаген. Ты капитан удачливый, любой рус пойдет на службу к такому. Жаль, что не все бойцы, принявшие мутаген, стали игроками». «Ничего, ты же сам сказал, что у тебя на примете еще полсотни бойцов, заслуживающих полного доверия. Элитный мутаген, за исключением золотого, весь на них пустим. Так что все будет хорошо. Да, организуй сбор трофеев, ты в этом специалист, а я пойду проведаю пленных». Ягда в момент моего появления в тюремном отсеке спала, свернувшись калачиком. А вот Грол, сидя на полу, вычерчивал стертым в кровь пальцем какие-то корявые, полные безумства фигуры. Нет, так притворяться точно невозможно. «Грол, ты хочешь жить?» — поинтересовался я, привлекая к себе внимание. Тот скочил, метнулся к прозрачной стене и, прислонившись к одному из отверстий, сообщил мне заговорческим тоном. «Они не прилетят! Нет, они не прилетят! Бросили! Не прилетят!» У меня от этого безумного взгляда аж волосы на затылке зашевелились. Да он к хренам совсем обезумел. «Хоть ты и сука, Грол, но и жить вот так — это настоящее мучение!» Шепотом произнес я, извлекая из кобуры бластер. «Надеюсь, ты или излечишься после возрождения, или тебя быстро прикончат во второй раз». Вернувшись в рубку, я затребовал от Марии полный доклад по состоянию корабля и, набрав ремонтную бригаду, приступил к устранению повреждений. На ремонт ушло около 6 часов. За это время штурмовики зачистили один из эсминцев, на котором уцелела часть команды. К счастью, руссы были настоящими космическими волками, имеющими за плечами десятки абордажей. А вот противник оказался не готов к такому, потому с нашей стороны обошлось без смертей, зато прибавилось несколько сотен очков значимости. Это еще больше подняло мой рейтинг в глазах команды, и среди бойцов, не ставших игроками, периодически слышались пожелания остаться под моим началом. В итоге, спустя 14 часов после завершения боя, загруженные под завязку Монриука и Ирбис наконец-то набрали разгон и ушли в прыжок. Рядом с астероидным полем остался лишь заминированный остов эсминца. Любого, кто пожелает попасть на его борт, ждет смерть. База руссов встретила нас военной орбитальной станцией, двумя крейсерами среднего класса и одним тяжелого. Тем самым, что пообещал мне Михаил. Серьезная сила, даже по меркам планет Содружества. «Капитан, получен запрос на видеосвязь», — сообщил искусственный интеллект, едва мы начали приближаться к планете. «Соединяй», — приказал я и обратился к первому пилоту. «Федор, вставай рядом. Сдается мне, тебе будет проще объяснить, кто мы, откуда и зачем». «Говорит вице-адмирал Баюн», — прозвучал с экрана ракочущий голос. Говоривший выглядел ему под стать. Широченные покатые плечи, поверх них на короткой толстой шее посажена крупная курчавая голова. Темно-карие глаза пронизывающе смотрят из-под густых бровей. От всей фигуры даже через экран так и исходит мощь, звериная сила. «Кто такие? Цель прибытия?» «Майор Боровой, особый отдел. Личный код...» Офицер, которого я знал под другим званием и фамилией, продиктовал с десяток цифр и букв. Затем коротко доложил. «Сопровождаю вольного капитана Андрея Базилевского по личному поручению контр-адмирала Звягинцева. На борту также находится капитан Ануфриев вместе со взводом штурмовиков. Готов передать командованию информацию класса А». «Ануфриев с вами?» Суровый голос адмирала смягчился. «Ну-ка, позовите сюда этого оболтуса». «Здравия желаю, товарищ адмирал». Штурмовик поднялся с места, встал по правую руку от меня. «И здоровее, видали, да и те убегали. В общем так, сейчас приземляете свои посудины по присланным мною координатам, проходите досмотр, а потом всех троих жду у себя, в кают-компании. Я так понимаю, вы сюда по делу? Да, вольный капитан Базилевский, это не тот часом, что помог с эвакуацией беженцев и не запросил за помощь ни одного кредита. Он самый, ответил я, опередив майора. Сюда прибыл по делу. Да понятно, что не ради любопытства. Давайте поторапливайтесь, жду вас. Через 12 часов, приземлившись и пройдя досмотр, мы втроем на десантном катере отправились на флагман. Средний крейсер 4-го поколения «Атлант». Позже я узнал, что вся начинка у флагмана, кроме реактора, 3-го поколения, но весьма искусно подделана под 4-е. Нас встретили по-приятельски. В кают-компании флагмана уже был накрыт стол, а сам адмирал явно ждал. «Ну, наконец-то!» — пробасил он, пожав нам руки, словно старым знакомым. «Будто и не адмирал вовсе, а эдакий добродушный хозяин, встречающий друзей». «Голодные?» «Да чё я спрашиваю? Садитесь! Сейчас перекусим, а уж потом будем разговоры разговаривать». Застолье затянулось на пару часов. За это время мы успели рассказать друг другу о событиях последних 10 дней, что лично меня не особо интересовало. Но в конце концов дошли и до главной темы. «За тяжелым крейсером, говоришь, прибыли?» «Ну да, мы давно подумываем его продать. Да только покупателя в серой зоне найти не так просто». «Нет, они имеются, только мы не станем продавать такие корабли потенциальным врагам. Пусть конкуренты и дальше щиплют мелких торговцев. А рыба покрупнее будет попадать только в наши сети. Но за тебя, Андрей, поручился контр-адмирал Звягинцев. Да и ты сам доказал делом, что нам не враг. Вон и Михаил пожелал остаться под твоим командованием вместе со своими птенцами. Штурмовики говорят, что тебе ворожит сама удача. А среди нас, вольных, это ценится. Так что забирай крейсер. Отдаю его всего за 2 миллиарда кредитов». «Да ты охренел, Степаныч!» Михаил даже из-за стола вскочил. «Ты откуда такие суммы взял? Корабль практически голый. Только один реактор и система жизнеобеспечения. Да орудие древнее стоит, с сотней снарядов к нему. Первого, мать его, поколения!» «Эк, тебя понесло, Миша!» по-доброму произнес адмирал. Затем резко изменился в лице и приказал. «Задницу свою прижми на место, капитан. Раз озвучил такую сумму, значит, у меня есть на то причины. Подновили мы крейсер, и 3 недель не прошло. Второй реактор установили 3-го поколения, и под него 4 бортовых орудия промежуточного класса. Такими на раз можно эсминец 3-го поколения вскрыть, не обращая внимания на энергощит. Вот и считай, много я запросил или еще и занизил цену». «Я могу осмотреть крейсер?» Поинтересовался я, а сам лихорадочно прикидывал, хватит ли у меня средств. «Почти 1 миллиард кредитов у меня есть, если считать с той сотней, что мне обещал Звягинцев. Мой эсминец, если все сложится, можно продать за 350, а то и за 400 миллионов. Еще трофеев на 100 миллионов, из которых 100 следует разделить на всю команду. Итого 1 миллиард и 400-500 миллионов. Твою ж буровую! Это же огромнейшие деньжищи!» «Разумеется, ты можешь осмотреть корабль», — ответил адмирал, и я временно отложил подсчеты своих активов. «Там сейчас командиром капитан Смолов. Он все покажет и расскажет». «Михаил, сможешь меня сориентировать по цене?» — просил я, когда мы уже покинули флагман. «Ты все же надумал продать корвет?» Штурмовик сразу все понял. 800-900 миллионов сможешь получить. Но ты не спеши с продажей. Не забывай, что у тебя есть команда. Например, я могу добавить 150 миллионов, и у других бойцов тоже есть сбережения. Сегодня соберем совет, там и решим, что да как». «Капитан, мы прибыли», — сообщил пилот катера, он же игрок. «Нас уже встречают. Пошли, познакомлю тебя еще с одним своим боевым товарищем и просто хорошим человеком», — произнес Михаил, поднимаясь с сиденья. По голосу штурмовика стало понятно, что он весьма рад увидеть нынешнего капитана крейсера. «Ну что ж, посмотрим на товар, так сказать, изнутри». Ангар был огромен. Навскидку более 400 метров в длину и более 50 в ширину. Черт, да он раз в 5 больше, чем на Монриуке. Казалось, сюда легко можно разместить Ирбис, и еще место останется. «Что, капитан, впечатлен?» — улыбаясь, спросил Ануфриев. «Согласен, корабль просто огромен». «За такое 2 миллиарда мало», — произнес я, обводя отсек взглядом. «Капитан Смолов, к вашим услугам», — произнес невысокий крепыш, облаченный в броню Б++ класса. «Разре... Бездна, Михаил! Сколько лет не виделись?» «Да пару точно», — штурмовик по-дружески обнял Смолова. «Ну что, Семен, забираем мы твоего коня?» «Да это не конь, а геморрой сплошной», — махнулся капитан крейсера и добавил парочку непечатных выражений. «Как меня поставили сюда командовать, так я ни одного вылета не сделал. Стал сухопутной крысой, чтоб его!» «Так не на эсминец же тебя ставить, с твоим-то опытом!» «Товарищи офицеры!» — произнес я, и мои слова сработали словно заклинание. Старые друзья разом умолкли, вытянувшись по струнке. «Мы сюда по делу пришли. Сначала осмотрим корабль, а потом можно и поболтать». «Дело, говоришь? С чего начнем? Сразу предупреждаю, хвалить крейсер не буду. Все косяки покажу и даже передам специальный файл, где все записано. Давай начнем с рубки». Через 2 часа, бегло осмотрев едва не половину корабля, мы вернулись на Атлант. Вице-адмирал, встретившись со мной взглядом, все понял без слов. 25%. Больше даже не пытайтесь скинуть, иначе на совете капитанов на меня будут все пальцем показывать и смеяться». «Значит, 1,5 миллиарда кредитов и по рукам?» — уточнил я. «Идет, но с одним условием. В сумму будет входить корвет 5-го поколения». «Исключено». Не поддался я на столь бесхитростный развод. «Забираете мой эсминец без 2 имеющихся истребителей и еще проводите частичную модернизацию. За отдельную плату, разумеется». «Эх, стоило попробовать», — усмехнулся адмирал. «Какой суммой располагаешь? Я имею в виду помимо 1,5 миллиардов. Пока что не решил, сколько хочу потратить. Но меня интересуют истребители и носовые орудия на мой крейсер. То, что стоит там сейчас, с удовольствием продам вам». «Имеются энергетические орудия большого класса 2-го поколения. Как раз 2. За оба вместе с переустановкой возьму 530 миллионов». «300. Я тут же начал торговаться. И не потому, что мне нравился данный процесс. Просто Тая, едва услышав сумму, сразу возмутилась, сообщив, что реальная стоимость таких орудий в Содружестве от 130 до 150 миллионов кредитов. «Капитан, ты в серой зоне, а здесь все стоит в 2 раза дороже». «Да не вопрос. Желаю успехов в поиске покупателей». Я не смог сдержать улыбку. «Без лазерного резака мою броню пилите», — с наигранной злостью произнес адмирал. «Черт с ним, за 300 отдам. Но за переустановку орудий придется доплатить 15 миллионов. А вот истребители и пилотов к ним ищите сами. На планете есть 500 свободных пилотов, и москиты в продаже имеются. До 3-го поколения включительно. Так что, вносишь оплату за все сразу?» «Предупреждаю, твой эсминец возьму за 380 миллионов. На более крупную сумму не рассчитывай». «По рукам. Эсминец за 380, и 100 миллионов мне должен контр-адмирал Звягинцев». «Да, я в курсе», — подтвердил вице-адмирал. 1 миллиард, 36 миллионов можно списать с моих носителей». «Итого», — Баюн быстро произвел расчеты, — 1 миллиард 516 миллионов. «На борту эсминца имеются трофеи». «Да, трофейщики уже все посчитали. Там на 217 миллионов набралось. Итого, за вычетом расчетных команде, еще 108 миллионов. Не хватает 191. «Добавь 150 моих, могу прямо сейчас перекинуть», — тут же предложил мне Ануфриев. «Вот, совсем немного осталось», — улыбнулся адмирал. «Значит, делаем так. Сейчас разгружаете свою посудину, затем швартуетесь к крейсеру, он, считай, уже ваш. Я прикажу Смолову, чтобы он передал все коды доступа к эскинам корабля и реакторам. Орудия доставят на крейсер через сутки. Надеюсь, за это время вы наберете недостающую сумму. Наберем, товарищ адмирал, — заверил Баюна Ануфриев. Ну, тогда рассчитывайтесь и проваливайте с глаз моих. Обобрали старика бесстыжие. Пошли уже вторые сутки, как мы заключили с вице-адмиралом сделку. Да, недостающие кредиты нашлись, и даже с запасом. Штурмовики Михаила оказались бережливыми ребятами. И в итоге после оплаты долга у нас на руках оставалось 400 миллионов, которые пришлось пустить на приобретение истребителей третьего поколения, топливные стержни для реакторов и прочее, вроде продуктов питания. Но главным приобретением, по моему разумению, оказался индивидуальный бронескаф Б+ класса для моего питомца. В пиратской колонии нашелся умелец, который за 10 миллионов согласился собрать дракоту удобную снарягу. Откуда у него подобный опыт, я не стал спрашивать. Но пару изготовленных образцов посмотрел и остался доволен. А уж как обрадовался черный мутант, узнав, что теперь сможет покидать судно, став полноценным членом команды. И вот сейчас, с удобством расположившись за широким столом, я принимал будущих кандидатов в команду, а если быть точнее, во фракцию «Руссы». С каждым из пожелавших наняться на крейсер успели побеседовать Михаил или его сержанты. Каждому дали понять, если повезет и он пройдет отбор, назад дороги уже не будет. И каждый знал, какую мы преследуем цель. «Андрей Петров, лейтенант, командир штурмового взвода», — коротко доложил очередной испытуемый. «Так, командный состав штурмовиков у нас уже набран, так что элитный мутаген этому крепышу не предлагаем». «Выпей, лейтенант». Я пододвинул к штурмовику стопку с красной жидкостью. Тот, нахмурившись, все же принял ее и залпом осушил. «Какие-нибудь изменения чувствуешь?» «Так точно, капитан». «Текст перед глазами». «Так точно». «Вступаешь во фракцию «Руссы»?» «Так точно». «Проходи в левую дверь, ты принят». Я жестом указал направление. Дождавшись, когда лейтенант удалится, глянул на запасы мутагена. Хм, красный закончился, и от элитного осталось лишь 80 ампул. Зато ряды фракции пополнились 63 бойцами. Теперь бы еще набрать 17 пилотов и 3-4 толковых офицера в команду крейсера. Ну и на корвет опытного командира. Так что должно хватить. Эх, как же хорошо, что я, как основатель фракции, после получения руссами маяка, лично могу принимать в мою фракцию свежих игроков. «Кэп, офицер Ануфриев запрашивает связь. Голосовое соединение», — сообщила Тая, отвлекая меня от подсчета. «Соединяй», — дал я добро. Чего это Михаил засуетился? «Капитан, тут недоразумение вышло во время переоформления крейсера. Кораблю нужно дать название». «Базилевс», — не раздумывая ответил я. «Не, ну что? Как вы яхту назовете?» «Базилевс?» — с иронией переспросил мой помощник. «Принято. Да, тут штурмовики и техники закончились. Остались пилоты, штурманы, специалисты по вооружению. Запускать?» «Запускай», — ответил я и приготовил очередную стопку, на этот раз с черной мутью. Неизвестная планета. Безумец. По звериной тропе, неспешно переставляя ноги, брел гуманоид. Он не знал, куда идет, зачем и как здесь оказался. Да и вряд ли вообще осознавал, что делает. Скорее всего, инстинкты выживания заставляли тело двигаться вперед. Тропа пролегала через поросшую разнотравьем степь и вела к небольшому озеру. Видимо, звери часто ходили сюда на водопой. Только гуманоид не знал этого, как и не замечал всего, что его окружает. Делая очередной шаг, он непрерывно бормотал себе под нос: «Они прилетят! Не могут не прилететь! Они не бросят!» Мощный удар когтистой лапы буквально оторвал гуманоиду голову, швырнув тело вперед. Через некоторое время неизвестный хищник ухватил зубами истекающую кровью добычу и утащил в свою берлогу. Гуманоид возродился через десяток секунд. Так вышло, что первооткрыватели автоматически становятся хранителями маяков и фактически обретают бессмертие. С этим несчастным произошла именно такая ситуация. Не обращая внимания на всплывший перед глазами текст, когда-то разумное существо пробормотало: «Ну где же они? Прилетят?» «Да, прилетят. Не могут не прилететь».